сдохнет, если я не сдохну с ним. Хуёвый звук, хуёвый оппонент. Низкий IQ, речитатива нет. Ты заблудился, малой, где твой отец? Ты на подсосе, как и твой каждый пен.